Размочу себе лицо я, вдобавок застрелюсь из пальца. Меня не убейте скоро, привык до лжей скитаться. Я сталкер застеженных окон, я стайер коротких дистанций. Окно нараспашку открыто, ведь я не привык сдаваться. Окно нараспашку открыто, ведь я не привык сдаваться. Секретная дверь пустотой откроется передо мною. Так долго я Бога молю, чтоб свет оказался не мглою. Так долго я Бога молю, чтоб свет оказался не мглою. Разворачу тебе лицо я, вдобавок застрелюсь из пальца. Меня не увидите скоро, привык на лошадь я скитаться. Меня не увидите скоро, привык на лошадь я скитаться.